На следующее утро, после этого замечательного приключения, мы, позавтракав, курили свои трубки, когда к нам в комнату был введен Лестрад из Скотланд-Ярда, торжественный и многозначительный. «Доброго утра, мистер Холмс», — произнес он. «Доброго утра. Смею я вас спросить, очень ли вы сейчас заняты?» «Не так занят, чтобы не выслушать вас». «Я подумал, что если у вас нет на руках ничего особенного, то, может быть, вы будете не прочь помочь нам при расследовании крайне замечательного дела, случившегося прошлой ночью в Хэмпстеде». «Господи!» — воскликнул Холмс. «Что такое случилось?» «Убийство. Крайне драматическое и замечательное убийство. Я знаю, как вы живо интересуетесь подобными делами, и я бы счел за большую милость с вашей стороны, если бы вы доехали до Эпплдор Тауэрса и помогли бы нам своим советом. Это необыденное преступление. Мы с некоторых пор следили за этим Милвертоном. Между нами будет сказано, он был изрядным негодяем. Известно, что он владел бумагами, которыми пользовался для шантажа. Все эти бумаги сожжены убийцами. Не похищено ни одного ценного предмета. И надо полагать, преступники были люди из общества, единственной целью которых было воспрепятствовать общественной огласке. «Преступники?» — воскликнул Холмс. «Во множественном числе?» «Да. Было двое мужчин. Их чуть-чуть не поймали на месте преступления. Мы имеем отпечатки их следов. Мы имеем их описание. 10 шансов против одного, что мы доберемся до них. Первый молодец был чересчур проворен. Второго же поймал помощник садовника, и преступник вырвался только после борьбы. Это был мужчина среднего роста, крепкого сложения, с широким лицом, толстой шеей, усами и в маске». «Это несколько неопределенные приметы», — возразил Шерлок Холмс. «Да ведь они, пожалуй, походят на Ватсона». «А правда», — сказал инспектор, которому это показалось очень забавным. «Это могло бы быть описанием доктора Ватсона». «Но боюсь, что я не в состоянии вам помочь, Лестрад», — заговорил Холмс. «Дело в том, что я знал этого молодца Милвертона и считал его одним из опаснейших людей в Лондоне. Но, по моему мнению, существуют известные преступления, которых не может касаться закон, и которые, следовательно, оправдывают до известной степени личное мщение. Нет, не стоит со мной спорить. Я составил себе убеждение. Моя симпатия на стороне преступников, а не их жертвы. И я не возьмусь за это дело». Холмс не говорил со мной ни слова о трагедии, которой мы были свидетелями, но я все утро замечал, что он был крайне задумчив и производил на меня впечатление, судя по рассеянности его взгляда и манер, человека, пытающегося что-то припомнить. Вдруг он вскочил со стула. «Клянусь Юпитером, Ватсон!» — воскликнул он. «Я вспомнил! Берите шляпу! Пойдемте со мной!» Он поспешно пошел на Бекер-стрит, затем по Оксфордской улице почти до самого Риджент-Циркуса. Тут налево находится окно магазина, в котором были выставлены фотографии знаменитостей и красавиц дня. Глаза Холмса устремились на одну из них, и, следуя за его взглядом, я увидел портрет царственной и стройной женщины в придворном костюме с высокой бриллиантовой диадемой на благородной голове. Я посмотрел на тонко очерченный нос, на густые брови, на прямой рот и сильный маленький подбородок. Затем дыхание замерло у меня в груди, когда я прочел веками почитаемое имя великого сановника и государственного человека, чьей женой она была. Мои глаза встретились с глазами Холмса, и он приложил палец к губам, когда мы отошли от окна.